Глава 13. Вскрытие. Семейный склеп Тормеров располагался позади дома в тени древних деревьев с перекрученными стволами, корни которых выбивались из-под земли. Шершавые, посеревшие от времени стены покрывал изумрудный мох, а крышу облюбовали ветви плюща с рыжими листьями. Крепкая дверь с тяжелым засовом выглядела так, словно к ней не прикасались самая малая четверть века. Но Джули знала, что ее открывали совсем недавно. Во время похорон Вивиан Дормер. Каменная постройка казалась крошечной на фоне поместья. Сложно было представить, что там можно было разместить многочисленных покойных родственников Клои. Позже наследница Дормерхауса объяснит подруге, что в усыпальнице располагались могилы только тех, кто носил фамилию Дормер, ее деда и бабки, дяди Николаса, тети Вивиан. В то время как Бланш, хоть и являлась сестрой дедушки Эйса, после замужества утратила эту привилегию вместе с девичьей фамилией. Клои указала на простую могилу по правую сторону от склепа, украшенную лишь крестом, похожим на рунический символ. Здесь лежит молящаяся Бланш. Любопытно, если ее прах перенести внутрь к остальным, ее душа наконец успокоится? Клои приподняла бровь. Она пыталась храбриться, но ей явно было не по себе в окружении могил. «Возможно, ей просто одиноко, без семьи», — подхватила Джули. Разговор был дурацкий, и ситуация не располагала к веселью. Но ей хотелось поддержать в подруге приподнятое настроение, чтобы было проще уговорить ее пригласить в дом Тренчента. «А вот могила няни Рикетти». Бедное создание сгорело, как спичка, за пару месяцев. Отец Тренчента тогда еще не оставил практику и диагностировал у нее какую-то редкую болезнь. Но я подозреваю, что это юные Дормеры довели девушку. Клои скривила губы, махнула рукой на запущенное, увитое дикими розами надгробие с почти неразличимой надписью. Девушка бродила по змившейся тропе, усыпанной гравием, читая вслух напыщенные слова и разглядывая даты рождения и смерти. Джули старалась не отставать, боясь оказаться в одиночестве. Мелкие камешки под ногами неприятно похрустывали. Сухие ветви качались на ветру, скрипели и в любой момент могли переломиться пополам и обрушиться на голову. Стелвард уже проводил преподобного Лоренса в усыпальницу, где двое известных хейтсвудских бездельников, желавших подзаработать на пару стаканов, с рассвета занимались вскрытием последнего пристанища Луизы Дормер. Вокруг не было ни души, но Джули не покидала ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Она опасливо озиралась по сторонам, и хотя никто не выпрыгивал из-за тяжелых могильных плит, ее шея покрылась гусиной кожей, а сердце билось в два раза быстрее, чем обычно. Внезапно Клои остановилась, как вкопанная, перед аккуратным светлым могильным камнем, украшенным изображением страшного суда. Трубящий ангел в развивающихся одеждах пробуждал мертвых ото сна. Джули, которой пришлось ухватиться за узкие плечи подруги, чтобы не упасть, бросила на могилу взгляд и невольно сморщила нос. Уж больно картина напомнила ей ужастики про зомби. Завитушки на мраморе гласили: «Айрис Джейн Финч. 6.09.1959. 20.03.2001. Мама Клои. П. поняла девушка. Насколько она помнила, Арис умерла в больнице в столице. Сколько труда потребовалось, чтобы доставить ее тело сюда? Джули никогда не спрашивала, было ли это желанием самой миссис Финч или нерушимой традицией, но удивилась про себя, что отец подруги не побеспокоился о том, чтобы обеспечить жене место последнего пристанища в своих угодьях. Затем она посмотрела вниз и заметила, что на земле лежал букет из свежих полевых цветов. Джули видела такие на пути в город, а цветник тети Вивиан, хоть и не чуждался маков и васильков, не признавал ромашки и лютики. А это значило, что тот, кто положил букет на могилу Айрис, прибыл из Хейсвудса. «Бонжур, кузин!» Примечание. «Здравствуй, кузина!» Раздался бойкий молодой голос из-под самого широкого и могучего дерева на всем кладбище. На его ветвях не было ни единого листочка, лишь вороньи гнезда усыпали их, будто огромные черные яблоки. На крепких корнях развалился худощавый юноша. Он вскинул правую руку с дымившейся сигаретой в небрежном приветственном жесте. «Салю, бебе!» Примечание. «Привет, малыш!» Клоя повернулась к нему лицом, сложила руки на груди, пряча улыбку. «Нужно устроить похороны, чтобы ты, наконец, заявился поздороваться?» Названный малышом затушил только начатую сигарету о землю, вскочил на ноги и, засунув руки в карман и брюк, неторопливо приблизился к девушкам. Белоснежная рубашка была велика ему на пару размеров, и широкие рукава свободно развивались на ветру. Позеленевшие от сиденья на траве штаны держались исключительно благодаря подтяжкам. При этом вид у парня был скорее модельным, чем завсегдатая комиссионного магазина. «Не мог же я пропустить главное событие сезона. Официально доказано, что у бабушки Луизы все же было сердце», произнес кузен Клои дикторским тоном ведущего новостей. «Где его обнаружили?» Его сестра лишь усмехнулась и покачала головой. «А я все же верила, что ты вернулся, потому что соскучился по дому и семье, а не из-за мрачных тайн. И да, позволь представить, моя подруга, Джулс Тезер». Та выглянула из-за плеча Клои, застенчиво помахала рукой. Что-то в парне напомнило ей Холзи, не внешнее сходство, пусть и некоторые семейные черты, вроде четко очерченных скул и заостренного носа, присутствовали на лице. Скорее, дело было в манере держать себя. Отстраненно, но словно бросая вызов окружающим. «Ох, где же мои манеры?» — спохватился молодой человек, приложил левую ладонь к сердцу и покаянно опустил голову вниз, отчего длинные, опускающиеся за уши волосы упали на глаза. «Аншанте, мадемуазель Тезе!» «Ву нет па костик, ком ма кузин эсвре. Жо круа, вуз эт оси, жантий, кю вуз эт бель». Примечание. «Приятно познакомиться, мадемуазель Тезер. Вы же не язва, как моя кузина, верно? Я верю, вы так же добры, как и прекрасны». Джули растерялась. Она привыкла, что Клоя время от времени сыпала французскими словами, но она всегда могла догадаться об их значении из контекста. В тарабарщине ее кузена она смогла распознать только несколько слов, среди которых было ее собственное имя. Наличие в роду бабушки-француженки определенно налагает некоторые обязательства, саркастично произнесла про себя Джули. В такие моменты она жалела о том, что вообще связалась с Клоей Дормер. Каждый раз, когда девушка оказывалась в компании, состоявшей из людей не ее круга, происходило нечто, заставлявшее еще неделю чувствовать себя ничтожеством. Все эти снобы в дизайнерских шмотках, говорившие на пяти языках, знатоки хороших вин, сплетничавшие о давно почивших поэтах и художниках, будто были лично с ними знакомы. «Не расточай свой яд зря, Тимоти», Улыбнулась Клоя, взяла Джули под руку и потянула ее к усыпальнице. Ее не впечатлить комплиментами на французском. Тимоти пригладил волосы и неопределенно пожал плечами, пробормотав что-то похожее на «стоило попытаться». Клоя фыркнула, ободряюще сжала пальцы подруги и, не оборачиваясь, бросила парню. «Спасибо за цветы. Хотел сделать что-то хорошее для тети Айрис», тихо шепнул юноша сестре и уже громче продолжил. «А где же мой дорогой кузен? Не вижу его среди скорбящих. Неужели выискивает меня в Хейсфудсе? Зачем ему это? Мы знали, что рано или поздно блудный сын объявится», возразила хозяйка поместья. Кивнула дворецкому, придерживавшему дверь в склеп. Каменные ступени уходили не слишком глубоко, но из-за отсутствия естественного освещения помещение тонуло в темноте. Джули сделала первый осторожный шаг, и ее осенило. «Ты был у дома миссис Нимбл, и Николас заметил тебя». Ее глаза расширились от возбуждения. Ей казалось, что она на пороге раскрытия тайны. И перед тем, как старушка умерла, нам показалось, это был ты. «Ты, а не он», — оговорилась Джулия уже про себя. Почему-то ей было важно знать, что Холзи не причинял вреда беззащитной миссис Нимбл. Тимоти лишь возвел карие глаза к потолку. «Не понимаю, о чем ты? С чего бы мне отирать свой зад у дома старой ведьмы?» Клоя шикнула на них и взяла из рук преподобного масляный светильник. Внутри было очень мало света, лишь эта лампа и пара свечей, чьи огоньки плясали на каменных плитах с именами. Повсюду повторялась одна и та же фамилия. Вивиан Шарлотт Дормер, Николас Холзи Дормер, Дормер, Дормер. В щели залетал ветер, порождая невидимые щепотки над головами. Где-то в углу раздавался звук капающей воды, отмеряя секунды, оставшиеся для еще живых костей склепа. Отец Лоренс поправил ворот, огляделся по сторонам и неуверенно переступил с ноги на ногу. Его молодое лицо выражало крайнюю растерянность. Он не смог найти ни одной рекомендации в святых книгах о том, что необходимо было сделать при обнаружении части тела усопшего, которое было умышленно не помещено в гроб. Мужчина вздохнул, потер едва тронутые сединой виски. «В любом случае нужно соединить все части воедино и дать усопшей обрести покой. Приступим, господа», — бросил он двум своим помощникам. Джули с уважением отметила, что, несмотря на потрепанный, если не сказать пропитый вид, покрытые грязью мужчины времени зря не теряли. Они благополучно вскрыли бетонную плиту и вытянули богато украшенный позолотой гроб. Девушка подумала о саркофагах египетских фараонов. Погребальному ложу Луизы Дормер, конечно, было до них далеко, но обилие узоров ее удивило. Предмет был начисто лишен всякого вкуса, что никак не вязалось с семьей Дормеров. Клоя презрительно поглядывала на гроб сквозь опущенные ресницы и будто размышляла над тем же, что и ее подруга. Тимоти бросал косые взгляды на стоявшую у ног преподобного Лоренса банку со зловещим содержимым. Следуя указаниям дворецкого, хейсвудские ребята приподняли гроб Луизы и понесли его к каменному возвышению, чтобы отец Лоренс смог прочитать над ним подходящие, по его мнению, молитвы. Джули заметила странные красные пятна на руках у мужчин, похожие на огромные волдыри. Она так откровенно пялилась на них, что ее любопытство не ускользнуло от священника. «Аллергия», — шепнул ей преподобный Лоренс, — «на цветущие водоросли. Вы не смотрите, что друзья мистера Слая, да простит Господь все грехи его, не выглядят благонадежными. Они добровольно вызвались вылавливать останки Себастьяна из Брайамбримского пруда. Провозились в отравленной воде не один час. На этих ребят можно положиться, уверяю вас». Девушка не стала возражать, но была настроена куда более скептично по отношению к обоим работникам, чем святой отец. Вид то и дело почесывающихся, матерящихся сквозь зубы мужчин был ей неприятен. Преподобный промокнул проступивший на лбу пот, и когда возвращал платок в карман, как потом объяснила себе Джули, задел ногой банку с сердцем бабушки Клои. Она покатилась по утоптанному земляному полу и попала прямо под пятки одному из работников. Он крякнул, потерял равновесие и скрылся под своей ношей. «Джим!» Сипло завопил второй, бросил свой конец гроба и кинулся на выручку. Он перестал орать, только когда его друг, выругавшись, выполз из-под треснувшей крышки. Джим зарядил Сиплому в грудь кулаком и сплюнул. Остальные присутствующие замерли от неожиданности. Мрачная похоронная церемония начинала откровенно напоминать фарс. Клои в ужасе отшатнулась, натянув на лицо вуаль крохотной черной шляпки. Тимоти же нахмурился и к изумлению Джули приблизился к разбитому гробу. «Он вправду собирается рассматривать останки своей бабушки? Голые кости, истлевшую одежду, пропитанную запахом разложения?» Вдруг девушка поняла, что именно было не так. Запах. А точнее, его отсутствие. Тимоти занес ботинок над трещиной и резко ударил по дереву металлическим каблуком. Отец Лоренс пискнул и забился в ближайший угол. «Что ты делаешь?» Клоя в ярости попыталась удержать парня за рукав, но тот лишь рассмеялся. Со стороны входа раздался предельно спокойный голос Николаса. «Не останавливай его, кузина. Этот гроб пуст». Мужчина выступил из тени. Джули поразилась разительной перемене, произошедшей с ним за несколько часов. Николас был полностью одет в траурный костюм, который сидел на нем куда лучше, чем его обычный коричневый. Чисто выбрит, а на голове волосок лежал к волоску. Он надменно взглянул на окружающих, и лишь огромные тени под его глазами напоминали о пережитом помешательстве. Джули обратила внимание, что руки он старательно прятал. «Луизу Дормер похоронили заживо в саду, а сердце дед вырезал уже после ее смерти», отчеканил Николас. «А тетушка Вивиан разбила на могиле цветник. Я же говорил тебе, что этот дом и земля прокляты». «Тебе-то откуда это известно, умник?» Тимоти подскочил к двоюродному брату. «Здравствуй, кузен. Рад, что ты соизволил почтить нас своим присутствием». Николас неприятно улыбнулся и протянул брату ладонь для рукопожатия. Тот машинально ее потряс. «А знаю я это, потому что только что раскопал эту проклятую клумбу своими собственными руками». Преподобный осенил себя крестным знамением и, бормоча извинения, протиснулся мимо Стелварта наружу и скрылся за дверью. Джим и его товарищ, который, судя по сходству, приходился ему не то братом, не то рано родившимся сыном, последовали его примеру. Юный Дормер отдернул пальцы, но Николас уже оставил на них пятна крови и земли. Грязные и израненные руки причиняли мужчине страдания, но он теперь, когда должный эффект был произведен, демонстрировал их как предметы своей гордости. Банка, про которую все забыли, треснула от удара о каменный постамент, и зеленая жидкость медленно вытекала на пол, подбираясь к туфлям Клои. Сердце лежало внутри, словно мертвая медуза, выброшенная волнами на пляж. Цветник тети Вивиан был полностью разрушен. Комья земли валялись на мощенной дорожке, приминали стебельки васильков, переламывали сухие веточки вереска. Джули поразилась скорости, с которой Николас умудрился в одиночку перекопать всю клумбу. Она представила себе, как кузен Клои, не знавшими физического труда руками, взял лопату и, конечно, натер себе мозоли после пары минут. Зрелище в воображении девушки было забавным. Николас отбросил в сторону инструмент и, опустившись на колени, продолжил разгребать почву негнущимися пальцами, подобно собаке, обнаружившей в саду спрятанную косточку. Реальность же была куда менее располагавшей к веселью. Скелет Луизы находился почти на самой поверхности, закопанный не глубже, чем на метр, что объясняло ту легкость, с которой тело смогли обнаружить. Если бы Вивиан Дормер позволила своему садовнику ухаживать за цветником, он бы, несомненно, наткнулся на ее мать при прополке сорняков. Но тетушка Клои, известная своими причудами, никого не подпускала к своим макам и розам, тем самым оберегая семейную тайну. В белых хрупких костях было невозможно опознать Луизу Дормер. За столько лет ее платье истлело, а плоть уничтожили садовые насекомые. Несколько золотых украшений болтались на мертвых пальцах и шее. Клои позже осмотрела обручальное кольцо и по гравировке на внутренней стороне подтвердила, что оно точно принадлежало ее бабушке. Один только вид скелета посреди ярких пятен цветов, травы и влажной земли навряд ли напугал бы Джули. Но сейчас, когда она стояла у раскопанной могилы, девушка не могла унять дрожь в коленях и охвативший ее озноб. Описание убийства, предоставленное бывшей старшей горничной, не вязалось с реальной картиной. Миссис Нимбл или повторила за кем-то известную сплетню, или заведомо ввела их в заблуждение. Супруга Эйса Дормера яростно боролась за свою жизнь перед тем, как сдаться. Скрюченные пальцы будто пытались нащупать путь на поверхность. Челюсти были разомкнуты в немом крике, который, возможно, только привел к потере остатков кислорода в ее маленьком теле. Хуже всего был вид поломанных ребер. Эйс или кто-то другой по его указанию вскрыл грудную клетку женщины уже после того, как она попрощалась с жизнью, вынул ее сердце. Было ли это действие продиктовано чувством вины или признаком зарождавшегося безумия? В отсутствие преподобного Лоренса и его бравых, насквозь проспиртованных помощников, Клои предложила обойтись без формальностей. Они толкались и тихонько переругивались, больше мешая друг другу, чем действуя согласованно. Но в итоге все присутствующие умудрились кое-как уложить останки бабушки Луизы, подготовленные для нее, пролежавший полвека пустым гроб. Клои поместила резко пахнувшее веществами, сохранявшими от разложения сердце, в дыру промеж ребер скелета. Осколки от разбитой банки Стелвард смел в старый садовый мешок и отнес в дальний конец сада, куда обычно сгребали опавшие листья. Девушка с омерзением оглядела свои ладони, будто очистила сотню устриц. Клои попыталась пошутить, но никто даже не улыбнулся. Николас жестом заправского фокусника вытащил из нагрудного кармана платок и протянул его сестре. Он был невероятно горд собой, а Джули не могла избавиться от мысли, что кузен ее подруги, задравший длинный нос к небу, напоминал ей охотничьего пса, который ждал похвалы от хозяина за выполненную команду. Общими усилиями они воздрузили гроб на садовую тачку. Дворецкий с помощью Тимоти покатил ее к усыпальнице, пока Николас придерживал изголовье, не поместившееся в тележке, чтобы уберечь конструкцию, готовую в любой момент перевернуться. Девушки замыкали эту причудливую процессию, одетые в винтажные платья и костюмы от признанных гениев моды, перепачканные землей и покрытые зелеными пятнами травы, они хмуро плелись за сломанным гробом в старой скрипучей тачке. Вуаль Клои сползла на бок. Низкий узел волос растрепался. Она все время вытирала руки о юбку. Тимоти закатал рукава, но они постоянно сползали с его острых локтей. Волнистые волосы взмокли на лбу, и парень часто чертыхался про себя. Его кузен, напротив, сохранял мрачное молчание, но вены на его шее вздулись, а на виске заметно бился пульс. Джули заметила, что хотя он не давал гробу упасть, его больше занимали собственные искалеченные, вымазанные в грязи и крови, руки. Это был цирк уродов, а не похороны. Устало пробормотала Клоя, опустившись в кресло подле Джули, которая успела принять душ и сменить траурное платье на удобные брюки и блузку. Ей удалось убедить подругу, что им всем не помешало бы присутствие аптекаря в Дормерхаусе. Кроме опасений за психическое здоровье Николаса, появилась и другая причина. Полученные всеми в процессе обнаружения и раскапывания могилы порезы и мозоли. Тимоти галантно согласился отвезти Джули и Клои в Хейтсвудс, пока его брат пытался дозвониться до своей матери. Несмотря на то, что телефон в доме вновь заработал, связь оставляла желать лучшего, а сотовых телефонов тетушка Розмари боялась так же сильно, как адского пламени, и запрещала Николасу к ним прикасаться. Она всерьез верила, что они разжижают мозг и вызывают рак. Снаружи раздался сигнал автомобильного клаксона. Тимоти уже ждал на подъездной дорожке. Клои подскочила и, вспомнив, что не захватила сумочку, взлетела по лестнице на второй этаж, а Джули вышла на крыльцо в одиночестве. Кузен Клои поманил ее рукой. Он высунулся из окошка черного, натертого до блеска Роллс-Ройса, и если бы не цвет, Джули могла представить себе принцессу Маргарет на заднем сиденье. Модель была той же самой, что и у известного автомобиля королевской особы. «Наверное, стоило целое состояние», — подумала девушка, осторожно дотронувшись до сверкающей ручки, и уселась на заднее сиденье. «Нравится?» Тимоти приглушил радио. Джули успела оценить его музыкальный вкус. Играла какая-то олдскульная рок-группа, половина которой умерла от передозировки наркотиками, а другая никак не уйдет на покой, хотя со времен былой славы не выпустила ни одной стоящей песни. Парень откинулся на кожаную спинку сиденья и нежно прикоснулся к приборной панели. «Красавица, правда? Досталась мне от отца». Джули согласно кивнула. Автомобиль действительно выглядел шикарно, несмотря на давний год выпуска. Отцу парня он, по предположению девушки, также перешел по наследству. Она легко могла представить себе Тимоти, сидевшего за рулем и цеплявшего хорошеньких студенток. «И как тебе удалось уговорить отца отдать тебе машину? На его месте я бы не рассталась с ней», — улыбнулась Джули, поправила одежду и положила на сиденье папку с фотографиями, которые она собиралась отнести на почту по пути. Тимоти резко отпрянул от девушки и повернул ключ в замке, отчего мотор взревел, а болтавшийся перед лобовым стеклом кулон завертелся, охваченный вибрацией. «На его месте ты бы лежала в могиле», — выругался молодой человек, цепившись в руль обеими руками. Он не сводил взгляда с подвески, загипнотизированной ее движениями. «Извини», — поёрзала на сиденье Джули. «И почему я ляпнула, не подумав? Конечно, отец Тимоти мертв, иначе ему бы не досталось наследство. Но он Совсем еще мальчишка, вряд ли его папа скончался от старости. И вообще, зачем ему Дормирхаус? Парень явно не нуждается в деньгах. Он пропал без вести много лет назад. Я совсем его не помню. Салави. Примечание. Такова жизнь. Может, он давно умер, а может, жив и ищет дорогу домой. Я не знаю. Монотонно произнес Тимоти. Вид у него был поникший. Нижняя губа подрагивала. Парень прикусил ее, перевел взгляд на свои колени. Похоже, нерадивый папаша просто бросил жену и сына, откупившись дорогими подарками. Джули в растерянности лихорадочно размышляла, не сочтет ли брат Клои за наглость, если она коснется его руки. Хотя у девушки было ощущение, что он скорее примет ее жест не за дружеский и сочувственный, а за симпатию. На пороге, наконец, появилась Клои с сумкой, набитой документами, перекинутой через плечо. Она махнула на прощание Стелварту и забралась на переднее пассажирское сиденье. Ее кузен дождался, пока девушка захлопнула дверцу и ударил по газам, подняв пыль на дорожке. Он мчался по тропе сквозь увидавшие поля, словно по асфальтированному шоссе. И Джули от души порадовалась, что, в отличие от кабриолета Клои, у автомобиля была крыша. «Ты правда веришь, что твои бумажки тебе помогут?» — хохотнул парень, кивнув на папки в плотно набитой сумке кузины, которая даже не закрывалась на замок. Его волосы трепал ветер, залетавший в опущенное окно. Тимоти беззаботно ухмылялся. Казалось, он забыл, что лишь пару минут назад чуть не расплакался, скорбя по исчезнувшему отцу. Клои заправила прядь волос за ухо и злобно прошипела. «Я должна отбить все сомнения душеприказчика тети Вивиан в том, что она намеревалась оставить дом именно мне, а не передать его по мужской линии. Или ты хочешь видеть Николаса наследником?» «Конечно нет!» Парень выбросил в окно сигаретный окурок, к которому едва притронулся. Ему больше нравилось делать вид, что он курит, чем сам процесс. «Но и ты, и Николас знаете, что у вас нет шансов против меня!» Роллс-Ройс выбрался из лесной чащи и затормозил на задворках города. Тимоти выдернул ключи, бросил их в карман брюк и выпустил из машины сестру, а затем Джули. Смахнул с крыши несколько сосновых иголок и сбросил опутавшее зеркало вьюнок. «Тим, даже не начинай. Моя мать старше твоей, как и я тебя. Здесь не о чем спорить». Клои одернула жакет, потянула за торчащую нитку на рукаве. Джули видела, что подруга была не просто рассержена, но и взволнована. Ей всегда казалось, что если есть завещание с четко прописанным наследником, никаких проволочек ожидать не следовало. Но кто знал, как дела были устроены в Хейсвудской глуши? «Но я ношу фамилию Дормер!» Тимоти снисходительно поглядел на сестру из-под длинной челки. Он был заметно выше ее, хоть и младше, на 4 года. «Я тоже!» — всплеснула руками подруга Джули и закатила глаза. Троица бодро шагала по главной улице. Прохожие здоровались с ними, даже обращались по имени к Джули, что немало ее удивило. Остановившись перед закопченным, пережившим по его виду несколько поджогов зданием, где обитал душеприказчик Вивиан Дормер, Тимоти ядовито скривил губы. «Не по праву рождения, Клои Финч. И, кстати, о птичках. Можешь быть спокойна. После того, как я заполучу Дормирхаус, я прощу старику Максу его долг. Мы же семья, как-никак». Парень поставил локти на перила, уложил на скрещенные руки подбородок. Джули почувствовала исходящий от брата подруги холод. Вся его бравада и очарование были лишь завесой его расчетливому уму и двуличной натуре. Девушка поразилась, почему Клои была так слепа по отношению к кузену и привязана к нему куда больше, чем к правдолюбу Николасу. Она перевела взгляд на дом нотариуса, сделала вид, что не вникает в колкости, которыми обменивались кузены. Если бы она не знала, что за этой дверью скрывается выпускник юридического факультета, такой же древний, как и нынешний глава кафедры, Жюли подумала бы, что здесь располагается ритуальное агентство. Слишком строгие линии и лаконичная надпись на вывеске серебристыми буквами с фамилией душеприказчика. Окна плотно занавешены темными бархатными портьерами, а на крохотной клумбе перед крыльцом ни единого цветка, лишь пожухлая газонная трава. Воротник жакета Клои душил ее. Трясущимися от ярости пальцами она расстегнула две верхние позолоченные пуговицы. «Ты ободрал его как липку, да?» Настороженно взглянув на Джули, покрасневшими глазами, она обратилась к брату. «Лучше я, чем кто-то еще», — возразил Тимоти. Клоя подняла руки, как человек, сдающийся в плен. «Прости, Джулс, тебе лучше отправить фотографии без меня. Он проводит тебя на почту». Девушка склонила голову в сторону кузена, взлетела по ступенькам, вытерла лицо рукавом и захлопнула за собой дверь, не утруждаясь постучать. Путь до почты они проделали, почти не разговаривая. Джули не знала, как подступиться к кузену Клои, чтобы выудить из него подробности об отце подруги. Она мельком видела мистера Финча в университетском городке пару лет назад. Небрежного вида мужчина, заросший жесткой щетиной, челюстью, нездоровым пожелтевшим лицом, переградил им с Клоей путь, когда они направлялись перекусить после лекции. Джули, конечно, отстранилась и предоставила им возможность поговорить с глазу на глаз после просьбы подруги. Мужчина и молодая девушка негромко переговаривались. Джули украдкой осматривала незнакомца. Противоречия своему обыкновению, Клои их друг другу не представила. Тот был одет в костюм, который должен был бы придавать элегантности, но впечатление портили пятна, которые не смогли вывести в химчистке, и грубо, словно непривычной рукой, зашитые прорехи на рукавах пиджака и под коленями на светло-бежевых брюках. Пуговицы были расстегнуты, открывая полосатую рубашку на выпуск. Но, невзирая на потрепанный вид и тесноту костюма, мужчина сохранял некое подобие достоинства. Он высоко держал подбородок и смотрел на проходивших мимо студентов с некоторым омерзением. Клои, скрестив на груди руки, не сводила колючего взгляда с незваного гостя. Когда Хью Санлис, который от нечего делать пытался навязчиво ухаживать за Клои, что, впрочем, не мешало младшему отпрыску аристократического рода встречаться с тремя другими девушками одновременно, поравнялся с беседовавшими, он поспешил пожать руку мужчине. «Мистер Финч, рад встрече, сэр! Клои, ты очаровательна! Негодование тебе к лицу!» Санлис склонил белокурую голову в пародийном поклоне. Неделю назад подруга одолжила Джули портрет Дориана Грея, и теперь при каждой встрече с красавцем в коридорах учебных корпусов или на дорожках университетского парка та гадала, не прятал ли он в своей комнате картину, хранившую все следы его порочной жизни. Мистер Финч благодушно улыбнулся, заметив знакомое молодое лицо, и с жаром потряс ладонь Хью. «Добрый вечер, Хью. Надеюсь, ваша матушка здорова?» Тон юного аристократа был сладким, точно молоко с медом, которым бабушка Лидия поила внучку, когда та болела. Но от Джули не укрылась, с каким снисхождением тот оглядывал Финча. Он скривил полные губы в усмешке. «Спасибо, сэр. Она прекрасно себя чувствует. Мне пора бежать, но осмелюсь пригласить вас присоединиться к нам вечером. Мы с парнями думали перекинуться в карты. Тихий мужской вечер». При последних словах Санлиса мужчина заметно оживился, а Джули в задумчивости закусила губу, потому что ей было доподлинно известно, что Хью и его старшая сестра Глэдис устраивали вечеринку с танцами, на которую ее не приглашали, а Клоя не собиралась идти из солидарности и личной неприязни к хозяевам. Никакого вечера, покера и бриджа парень не планировал до тех пор, пока не увидел Клои и ее собеседника под старым вязом. Тогда это показалось Джули странным, но это совсем вылетело у нее из головы после того, что случилось после. Мистер Финч с радостью принял приглашение, чем вызвал бурную ярость Клои. Она схватила мужчину за рукав повыше локтя, оттащила от лукавого подмигнувшего ей Санлиса и громким шепотом принялась отчитывать знакомого, будто нашкодившего ребенка. Обычно она так вела себя с крохой Касси, когда та ходила мимо лотка. Финч хватал девушку за руки с виноватым видом, но она ловко освободилась и направилась к подруге, ожидавшей ее на лавочке в тени деревьев. «Клои, кто был этот мужчина?» — спросила Джулия у подруги после пару минут молчания, когда они завернули за угол корпуса. «Мой отец!» — со злостью ответила Клои, не поднимая головы. Пораженная Джулия, представлявшая родителей подруги благородными персонажами из экранизации романов Джейн Остин, не решилась расспрашивать далее, но заметила, что золотой скарабей, украшавший длинный с кисточками на концах шарф подруги, пропал, а в руках мистера Финча что-то блеснуло, отразив солнечный свет. А через 2 недели, к еще большему удивлению девушки, Клои отправилась на свидание с Хью Санлисом, которому отказывала последние 6 месяцев. Тогда Джулия решила, что подруга не смогла устоять перед напором парня и просто сдалась. Но Тимоти воскресил в ее памяти этот эпизод, когда она еще не знала, что Клои была урожденный Финч, а не Дормер, как она представлялась в студенческом обществе. Клои вернулась под утро с размазанной под глазами тушью, и босая она держала туфли в левой руке. Каблук на одной был сломан. Девушка на цыпочках прокралась в ванную, включила воду, но Джули, старательно делавшая вид, что спала, а не караулила всю ночь, пока соседка по комнате не вернулась, все равно услышала за шумом воды сдавленные рыдания. Хью Санлис больше не приглашал Клои на свидание, не присылал букетов и лишь кивал при случайном столкновении на улице. Девушка шутила, что только рада, что наконец избавилась от навязчивого внимания, скользкого типа. Но каждый раз, когда она встречалась с молодым аристократом глазами, Клои бессознательно сжимала зубы так, что сидящая возле нее Джули могла слышать их скрежет. И только сейчас Джули поняла, какую цену Клои заплатила, чтобы Хью оставил ее в покое. И почему ее кузен сказал, что это к лучшему, что Макс Финч продул именно ему. Проведя ночь в комнате Санлиса, Клои рассчиталась за проигрыш своего отца.